Приложение. Тест номер один. Вы уже успели стать плохой девочкой? С помощью данного теста вы узнаете, на каком этапе находится ваше превращение в плохую девочку и какие у вас есть слабые места. Выберите ответ, ответы, которые больше всего вам подходят. Отметьте букву, которая соответствует вашему ответу. Чтобы узнать итоговый результат, посчитайте, сколько раз вы отметили каждую букву. У каждого человека периодически возникают конфликты с другими людьми. Как вы обычно ведете себя во время конфликтной ситуации и к какому исходу стремитесь? Выберите два варианта ответа. Си. Я всегда получаю то, чего хочу. Джи. Все остается по-прежнему. Как правило, ничего не происходит. Би. Я выпускаю пар и после этого чувствую себя намного лучше. Эй. Я не оставляю после себя камня на камне. Си. После того, как стихнет буря, я готова к конструктивной дискуссии. H. На первый взгляд я получаю то, чего хочу, но на самом деле все остается по-старому. G. Я стараюсь ни при каких обстоятельствах не показывать свой гнев. H. Как правило, мне удается сохранять объективность. Как вы думаете, какое из ниже перечисленных слов или словосочетаний лучше всего описывает самоутверждение? Выберите один вариант ответа. И. Власть. Ф. Презрительное отношение к людям. Б. Опасность. С. Умение отстаивать свои интересы. H. Защита. С каким из следующих утверждений вы согласны? Выберите два варианта ответа. Си. Добрая ссора – это лучший способ разрядить обстановку. Си. Необходимо время от времени говорить начальнику, что вы о нем думаете. Джи. Умение находить компромисс – это основа деловых отношений. И. Улыбкой можно добиться больше, чем мечом. H. На работе нужно почаще делать перерывы. И. Человек должен уметь проигрывать. F. Споры только усугубляют разногласия. D. Конфликты необходимы, хотя после них всегда остаются победитель и побежденный. Вы хотите сходить в кино. Как вы предложите своему партнеру составить вам компанию? Выберите один вариант ответа. Б. Я хочу сходить в кино. А ты? А. Я иду в кино. С. Я иду в Рокси, там сегодня показывают самого желанного мужчину. Хочешь со мной? И. Хочешь сходить в кино? Если ты согласен, я посмотрю афишу. H. У тебя есть планы на вечер? F. Мне скучно. У тебя есть идея, как весело провести время? Причины, по которым вы себе нравитесь. Выберите три варианта ответа. Я себе нравлюсь, потому что. И. Я умею слушать. С. У меня часто появляются хорошие идеи. Ф. Я пользуюсь популярностью у других людей. Г. Я эмпатична. Б. Я талантлива. А. Я умею упорно трудиться. Б. Я часто защищаю других людей. Си. Я точно знаю, чего хочу. Ди, у меня есть амбиции. Что вы чувствуете, глядя на такую картинку? Красивая, уверенная в себе женщина в офисном костюме говорит по сотовому телефону. У нее за спиной двое мужчин-коллег шепчутся, явно обсуждая эту женщину. Выберите один вариант ответа. Си, эта женщина похожа на меня. Джи, мне кажется, она очень смелая. И, неужели ей обязательно так выпендриваться? Ди, я бы многое отдала, чтобы оказаться на ее месте. Би, она мне симпатична. Каким из этих правил вы следуете на работе? Выберите один вариант ответа. Ди, уделяю больше внимания тому, что принесет мне успех. Си, всегда помню о долгосрочных целях. Би, завожу знакомства с влиятельными людьми. Эй, не обращаю внимания на то, что обо мне думают коллеги. Си, заключаю соглашение и выдвигаю требования. И. Не следую ни одному из этих правил. В каких сферах жизни вы склонны к риску? Можно выбрать несколько вариантов ответа. Си. Инвестиции. Ди. Смена работы. Би. Экзотические путешествия. Би. Поездки без определенной цели. Си. Принятие рабочих решений. Ди. Начало или окончание партнерских отношений. В какой сфере у вас имеются таланты? Можно выбрать несколько вариантов ответа. Математика, лингвистика, искусство, музыка, общественные науки, другое. Ди. Более двух отметок. Си. Две отметки. H. Менее двух отметок. У вас новая прическа, новая работа или новый партнер. Вас волнует, что об этом думают другие люди? Выберите один вариант ответа. Ди. Нет. Си. Возможно. H. Да. Что вы думаете о женщинах, которые стремятся сделать карьеру? Выберите один вариант ответа. Джи. Для меня карьера не важна. H. Работа – это только часть жизни. A. Им наверняка приходится спать с начальником. H. Им нравится соревноваться с мужчинами. C. Они сами отвечают за свою жизнь. Ди. Ради карьеры можно отказаться от других вещей. Би. Карьера. А что это такое? Что вам приходит в голову, если ваш друг бросает на вас косые взгляды, а вы даже не догадываетесь, почему? Выберите один вариант ответа. F. Я ему не нравлюсь. И. Я должна что-то сделать, чтобы вернуть его расположение. G. Неужели я что-то сделала не так? A. Это глупо с его стороны. C. Я тут ни при чем. Что вам приходит в голову, если ваш коллега бросает на вас косые взгляды, а вы даже не догадываетесь, почему? Выберите один вариант ответа. H. Он задумал какую-то подлость. Би. Я должна что-то сделать, чтобы вернуть его расположение. Си. Я тут ни при чем. Джи. Неужели я что-то сделала не так? Эй. Это глупо с его стороны. Что вам приходит в голову, если незнакомец бросает на вас косые взгляды, а вы даже не догадываетесь, почему? Выберите один вариант ответа. Эйч. Наверное, со мной что-то не так. Ф. Я должна что-то сделать, чтобы расположить его к себе. И. Неужели я что-то сделала не так? Си. Это глупо с его стороны. Би. Я тут ни при чем. Что вам больше всего хочется сделать после того, как вы одержали победу в споре? Выберите один вариант ответа. Ди. Показать всем, как вы гордитесь собой. Би. Не допустить развития конфликта. И. Сделать все возможное, чтобы больше не участвовать в подобных спорах. Би. Сделать все возможное, чтобы проигравший на вас не обижался. Что вам больше всего хочется сделать после того, как вы потерпели поражение в споре? Выберите один вариант ответа. H. Показать всем, что вы обижены. I. Не допустить развития конфликта. G. Сделать все возможное, чтобы больше не участвовать в подобных спорах. F. Сделать все возможное, чтобы победитель вас пожалел. B. Обсудить случившееся с другими людьми и излить им душу. Ваш коллега или начальник просит вас об одолжении, но у вас нет ни времени, ни желания выполнять его просьбу. Что вы сделаете? В каждом случае выберите один вариант ответа. Коллега Си, начальник Ди. Ответ. Отказывайтесь выполнить просьбу. Коллега И, начальник Джи. Ответ. Вас это жутко злит, но вы вынуждены согласиться. Коллега Би, начальник Си. Ответ. Отказываетесь, но мучаетесь от угрызений совести. Коллега Си, начальник Си. Ответ. Придумываете причину для отказа. Вам дали задание, которое может помочь вам подняться по служебной лестнице. Но ваша подруга тоже хочет выполнить его. Что вы об этом думаете? Выберите один вариант ответа. И. Это нечестно по отношению ко мне. Эй. Я больше подхожу для этой работы. H. Может быть, мне стоит отказаться от выполнения задания. F. Теперь нашей дружбе конец. G. Я боюсь, что наделаю кучу ошибок. C. Я рада, что мои таланты не остались незамеченными. Каким образом вы говорите, показываете новому возлюбленному, что вам нравится в постели? Выберите один вариант ответа. C. Прямо говорю о том, что мне нравится и не нравится. B. Говорю, только если он делает мне больно. G. Молчу, даже если я разочарована. D. Говорю и показываю, что он должен делать. A. Если мне не нравится, прямо заявляю, что он плохой любовник. Если вы закипаете от злости, как вы с этим справляетесь? Выберите один вариант ответа. И. Испытываете чувство вины. F. Боитесь причинить вред себе и другим людям. G. Стараетесь отвлечься и вести себя дружелюбно. C. Выпускаете пар. B. Начинаете бить подушку. D. Стараетесь определить и устранить причину своего гнева. B. Звоните другу и выплескиваете на него весь свой негатив. Что вы чувствуете, глядя на такую картинку? Разъяренная женщина злобно кричит на спокойного мужчину. Выберите два варианта ответа. G. Неприятно на это смотреть. H. Только бы не стать похожей на эту женщину. B. Мне бы на такое не хватило смелости. F. От постоянных воплей появляются морщины. И. Иногда мне приходится наблюдать за такими сценами. Си. Мне было бы все равно, что обо мне подумают другие. Си. Если все время сдерживать гнев, можно заработать язву. Эй. Вот это да! Си. Сначала нужно выпустить пар, а уж потом разговаривать по душам. Вы сидите в театре на невыносимо скучной пьесе. Как вы поступите? Выберите один вариант ответа. Ди. Демонстративно встанете и выйдете из зала. Си. Незаметно встанете и выйдете из зала. Би. Уйдете из театра во время антракта. H. Мужественно дождетесь окончания пьесы. Вдруг вас ожидает захватывающий финал. Симпатичный коллега сделал ошибку, которая поставила вас в невыгодное положение. Что вы будете делать? Выберите один вариант ответа. Ди. Гневно выскажите ему все, что вы об этом думаете. Си. Скажите, что сердиты, но постарайтесь держать себя в руках. Би. Постарайтесь как можно быстрее обо всем забыть. Джи. Заверите его в том, что все не так плохо, как кажется. Партнер неохотно согласился поехать в отпуск вместе с вами. Во время ссоры он заявляет, что лучше бы поехал один. Ваша реакция. Выберите один вариант ответа. F. Старайтесь его успокоить и во всем ему потакаете. C. Предлагаете подбросить его до аэропорта. D. Бросаете его прямо во время сафари. A. Бьете посуду. B. Не обращаете на него внимания и продолжаете наслаждаться отдыхом. Двое уважаемых коллег договариваются подшутить над начальником, которого никто не любит. Вы готовы поучаствовать? Выберите один вариант ответа. A. Да. I. Нет. B. Возможно. D. Если это поможет от него избавиться, то я в деле. Итоговый результат. Посчитайте, сколько раз вы отметили каждую букву. A, B, C, D, E, F, G, H. А теперь давайте посмотрим, насколько сильно у вас проявлены те или иные качества. A. Бессмысленная агрессия. Более 6. Ваша агрессия и попытки самоутверждения приносят вам одни неприятности. Вы путаете здоровую злость с бессмысленной агрессией, которая приводит к изоляции. Вы будете проигрывать, пока не найдете союзников. От 3 до 6. Если вам кажется, что вас игнорируют и не принимают всерьез, начните с развития навыков общения и только потом приступайте к превращению в плохую девочку. От 0 до 2. Бессмысленная агрессия – это не про вас. Если вы показываете зубы, то всегда добиваетесь того, чего хотите. Би. Готовность защищать. Более 12. Если речь идет о ваших чувствах, законных правах или публичном выражении протеста против нарушения прав третьих лиц, вы моментально превращаетесь в плохую девочку. Это помогает сохранять уверенность в себе и подпитывает ваши амбиции. Продолжайте бороться за свои цели. От 5 до 12. Вы способны защищать других людей или бороться с несправедливостью, но делаете это довольно редко. От 0 до 4. Мелкие пакости — это не про вас. Вы поймете, о чем я говорю, когда посчитаете итоговый результат по буквам I и H. C. Решительность. Более 15. Вы умеете быть плохой девочкой и часто пользуетесь своими способностями. Вы не боитесь конфликтов, уверены в себе и способны отстаивать свою точку зрения. Вам нравится переделывать под себя, нарушать правила, хотя порой вы просто отдыхаете и наслаждаетесь жизнью. от 8 до 15. Вы умеете постоять за себя, но редко этим пользуетесь. Как правило, это качество проявляется только в те моменты, когда решается ваша судьба. От 0 до 7. Вы предпочитаете держаться в тени. Вы можете узнать о том, почему так происходит, когда посчитаете итоговый результат по буквам «И» и «H». «Ди» — менталитет воительницы. Более 8. Вы умеете быть беспощадной, и многие считают вас беспринципной и или властолюбивой. Не отчаивайтесь и продолжайте ставить перед собой грандиозные цели. Только постарайтесь, чтобы ваш крестовый поход не обернулся охотой за сокровищами ради собственной выгоды, особенно если у вас высокий A-показатель. От 4 до 8. Вы способны на жесткую конфронтацию, но старайтесь этим не злоупотреблять. Вы привыкли действовать осторожно и не рисковать по пустякам. От 0 до 3. Вы стараетесь избегать конфронтации. Вы можете узнать о том, почему так происходит, когда посчитаете итоговый результат по буквам «И» и «H». «И» — боязнь конфликтов. Более 7. Вы миролюбивый человек и в конфликтной ситуации испытываете дискомфорт. Ради того, чтобы сохранить мир, вы готовы идти на любые компромиссы. Если вы хотите измениться, научитесь выражать свой гнев. Это необходимо для того, чтобы вы могли отстаивать свои интересы. От 4 до 7. Вы предпочитаете не ввязываться в конфликт, но при необходимости можете это сделать. Слушайте свою интуицию. Она подскажет вам правильное решение. От 0 до 3. Вы не привыкли избегать конфликтов и готовы сражаться до последнего за свои цели. Так держать. F. Жажда любви. Более 6. Вы слишком беспокоитесь о том, как к вам относятся окружающие. Наверняка рядом с вами есть близкие люди, которые вас любят, но боязнь конфликтов плохо сказывается на вашем настроении. Подсказка. Не сомневайтесь в том, что окружающие действительно вас любят и ценят. Тогда вам будет намного легче бороться за свои цели. От 3 до 6. Вы не так сильно зависите от дружеского расположения и симпатии других людей, как вам кажется. Если вы выскажете свое мнение человеку, который вам нравится, ваши отношения не пострадают, а станут еще крепче. Рискните. От 0 до 2. Вы знаете, что любимы, и эта любовь помогает вам справляться с любыми трудностями. G. Психологические блокировки. Более 6. Вы сами стоите у себя на пути, не позволяя проявиться своим талантом. Тот, кто не верит в свои силы, не способен отстаивать свою точку зрения. Для начала определите свои сильные стороны. Пусть другие увидят, что вы не серая мышка. Тогда вы быстро научитесь давать отпор. От 3 до 6. Если вы беретесь за дело, то всегда добиваетесь успеха. Вы уже неоднократно в этом убеждались. К сожалению, у вас есть склонность плыть по течению, но вы способны измениться. Главное — начать. От 0 до 2. Вы активно пользуетесь своими способностями и без всякого смущения демонстрируете их другим людям. H. Уныние. Более 6. Вам не хватает положительных эмоций в личной жизни или в работе. К сожалению, универсального рецепта не существует. Но если вы хотите добиться успеха, старайтесь заниматься тем, что приносит вам удовольствие. От 3 до 6. Вы редко радуетесь жизни и считаете, что счастливые люди носят розовые очки. Постарайтесь смотреть в будущее с оптимизмом. Положительный настрой часто зависит от того, как вы оцениваете то или иное событие. От 0 до 2. Вы получаете удовольствие от личной и профессиональной жизни. Примечание. В конфликтных ситуациях люди часто ведут себя по-разному. Если ваши результаты кажутся вам противоречивыми, то это может быть связано с тем, что ваше поведение варьируется в зависимости от настроения или окружения. Это не страшно. Напротив, это говорит о том, что у вас разносторонний подход к жизни. Тест номер 2. Победа, радость или фрустрация. С помощью данного теста вы узнаете, чем вы обычно объясняете свой успех или поражение. Выберите ответ, который больше всего вам подходит. Необходимо выбрать только один вариант ответа. Вы разбили вазу. Ваша реакция. Б. Такое могло случиться только со мной. И. Кто умудрился ее туда поставить? Ви. Бедные цветочки. Ай. Надо было самой переставить вазу в другое место. С. Теперь придется обходиться без вазы. Вы попадаете в опасную ситуацию на дороге, но все заканчивается хорошо. Ваша реакция. Ай. Надо было быть осторожнее. И. Кругом полно сумасшедших водителей. Би. Это я виновата, была неосторожна за рулем. Ви. Мне повезло. С. Если бы я вовремя не отреагировала, наверняка все закончилось бы аварией. У вас интересная, но крайне напряженная дискуссия с человеком, который для вас очень важен. Внезапно он заявляет, что с вами невозможно разговаривать. Ваша реакция. И. То же самое можно сказать и о нем. Ай. Не нужно было так жестко ему возражать. Ви. Он не умеет побеждать в спорах. Би. Нужно было держать рот на замке. С. Если бы я знала, что он такой чувствительный, то вела бы себя более сдержанно. Ваш начальник недоволен работой, которую вы считаете безупречной. Ваша реакция. И. У него что-то случилось? Может, он заболел? Би. Видимо, я его чем-то обидела. И. В следующий раз нужно постараться как следует. С. Завтра нужно снова с ним поговорить. Что-то явно не в порядке. Ви. Видимо, у него плохой день. Завтра он наверняка передумает. Парикмахер сделал стрижку, которая вам категорически не нравится. Ваша реакция. С. Завтра снова к нему пойду. Он должен все исправить. Ай. Наверное, я плохо объяснила, какая стрижка мне нужна. И. Он меня вообще не слушал. Би. Не знаю, почему так получилось. Ви. Ничего страшного. Через пару недель волосы снова отрастут. Подруга распускает о вас сплетни за вашей спиной. Ваша реакция. Ви. Уверена, что это произошло случайно. С. Я ей позвоню и спрошу, что случилось. Ай. Ну вот опять. Сколько раз я говорила себе, что нужно быть осторожнее в выборе друзей. Би. Никому нельзя верить. И. Если она так поступает, то у нее самой наверняка большие проблемы. У вас есть хорошая возможность взяться за выполнение сложного задания. Ваша реакция. Би. Только бы все прошло хорошо. Ви. Не все то золото, что блестит. Ай. Мой успех зависит только от меня. И. Никогда не знаешь, с какими трудностями придется столкнуться. С. Это мой шанс, и я его не упущу. Вы приготовили вкусный ужин, но ваши близкие недовольны. Ваша реакция. И. Вам еще не надоела каша с картошкой? Пора бы попробовать что-то новенькое. Би. Всем не угодишь. Ай. В следующий раз заранее узнаю, чего им хочется. Ви. Я так старалась, но никто меня не похвалил. С. Если не нравится, готовьте сами. Вы начали заниматься спортом после долгого перерыва. Что вы об этом думаете? Би. Надолго меня не хватит. Ай. Наверняка я произвожу жалкое впечатление. И. Дурацкие комментарии портят все удовольствие. Ви. Я веду себя так, будто у меня все в порядке. С. Я не обращаю внимания на чужие жалобы или сплетни. Мне все равно. У вас появилось новое хобби, но вам кажется, что у вас ничего не выходит. Ваша реакция. Би. Еще пара попыток и брошу. Ай. Надо разобраться, что я делаю не так. И. Когда я слышу глупые комментарии, сразу теряю уверенность в себе. Ви. Рано или поздно все получится. С. Надо посоветоваться с более опытным человеком. Подруга предлагает вам пройти курс по шиномонтажу и мелкому ремонту автомобиля. Ваша реакция. Би. Я в автомастерской, как медведь в посудной лавке. Ай. Можно попробовать, а если ничего не выйдет, то брошу. С. Хорошая идея. Давно пора. И. Представляю, как все будут надо мной смеяться. Ви. Мне это не нужно. Вы не прошли собеседование. Ваша реакция. Ай. Я просто не выспалась. И. Я рассчитывала на то, что ко мне будут более лояльны, но этого не случилось. С. Я не сумела правильно себя подать, но в следующий раз у меня обязательно все получится. Б. Ничего страшного, схожу на другое собеседование. В. Я все сделала правильно, просто не понравилось директору компании. Итоговый результат. Посчитайте, сколько раз вы отметили каждую букву. И. Внешняя атрибуция. Ай. Внутренняя атрибуция. С. Сильное стремление к успеху. Б. Сопротивление трудностям. В. Отрицание проблем. Расшифровка каждой буквы. Менее 3 баллов. Низкий показатель. Более 3 баллов – высокий показатель. И показатель. Человек объясняет свои неудачи действием внешних факторов. Ай показатель. Человек винит себя во всех своих неудачах. С показатель. Способность успешно справляться с конфликтными ситуациями. Б показатель. Способность преодолевать трудности. V-показатель – склонность к отрицанию проблем. Более подробная информация о том, что означают эти показатели, представлена в главе «Вперед к цели без страха и сомнений».